Матерь Агни-йоги. Если сохранить вам память о том, что видите во сне в мире надземном, то жить на земле не захотите. А жить на земле надо, чтобы выучить очередной урок или уроки и обогащенными опытом и знаниями войти снова в тот мир, откуда пришли. И опыт земной, и опыт надземный оба нужны для восхождения духа, и потому опыт земной и его накопления следует встречать с пониманием и не огорчаться слишком, если он тяжек. Учитель ведет. В мудрость учителя верьте.